Я очнулась в лазарете лечебницы Треганон после бесконечного кошмара, в котором меня бросало то в озноб, то в жар, и с ужасом осознала, что настоящий кошмар, однажды уже пережитый, только начинается, повторяясь один в один, вплоть до появления доктора Стрейкера в той же самой помятой твидовой паре с синим шелковым галстуком. «Добрый день, мисс Эштон. Рад видеть, что вам стало лучше. Мы все очень за вас беспокоились». Я даже не попыталась ответить. «Вы ведь помните ваш побег?» «Весьма хитроумный, надо признать. И ваш визит к мисс Феррес». Я слабо кивнула, не видя смысла отрицать это. «Рад слышать. Обнаружив Ходжес запертой здесь, я сразу понял, что вы ее подкупили. И предложил ей выбор. Либо она во всем признается, либо надолго отправится в тюрьму. Ходжес отдала мне брошь, и я ее тут же уволил. Конечно, к тому времени вы уже давно были в пути, но я поехал в Лондон курьерским поездом, чтобы предсказать каждый ваш шаг. Мне нужно было лишь представить, как бы я поступил на вашем месте. И до вашего появления на Гришем-Ярд успел вернуть брошь и уговорить мисс Феррес посодействовать мне. Боюсь, мисс Феррес по-прежнему очень сердится на вас из-за кражи Бювара. Но она согласилась открыть вам дверь, когда я сказал, что это необходимо для вашего выздоровления». Он немного помолчал, пытливо вглядываясь в мое лицо. «Вы вспомнили хоть что-нибудь из происходившего в течение нескольких недель, предшествовавших вашему прибытию в клинику?» Я чуть заметно помотала головой. «А что насчет более отдаленного прошлого? Ваши воспоминания, какими они вам представляются? Сколько-нибудь изменились? Потускнели, потеряли отчетливость? Нет? Этого я и опасался. Но, по крайней мере, мисс Эштон, вы воочию убедились, что вы не Джорджина Феррес. Теперь наша задача — заставить ваш ум признать это. Рано или поздно прошлое, которое, как вам кажется, вы помните, начнет меркнуть, бледнеть, а затем бесследно растает, и к вам вернутся ваши собственные воспоминания. К тому времени, надеюсь, я сумею проследить путь, приведший вас на Гришем-Ярд. Как только мы узнаем, откуда вы прибыли, мы сможем воссоединить вас с вашим прошлым и людьми, которых вы потеряли. Так что не отчаивайтесь, мисс Эштон, мы вас в беде не оставим». Он жестом велел мне молчать и удалился, не оглядываясь. Ночью моя лихорадка возобновилась с новой силой. И на протяжении многих дней или даже недель я потеряла всякое представление о времени. Я то металась в жару, то тряслась в ознобе, то лежала пластом в наркотическом тумане, сквозь который передо мной бесконечной вереницей проплывали лица. Иные из них, вне сомнения, были реальными, другие, например, лица тети Вайды и Ходжес, определенно были галлюцинациями. Но они все казались равно призрачными. Я просыпалась от снов столь ужасных, что каждый раз испытывала облегчение, обнаружив себя в лазарете психиатрической клиники, но потом вспоминала, почему я здесь, и опять погружалась в кошмар наяву. И все же малая часть моего сознания, мое последнее и единственное прибежище, продолжала твердить мне, что все это дурной сон, и если только у меня достанет сил выдержать до конца, я непременно проснусь в своей постели на Гришем-Ярд и пойму, что никакой лечебницы Треганон нет и никогда не существовало. Я отчаянно цеплялась за эту надежду до самого дня, когда доктор Стрейкер объявил, что я уже достаточно оправилась, и меня можно перевести в женское отделение. Две кряжестые служительницы полувели, полунесли меня по бесконечным темным коридорам без окон, обшитым источенным червями дубом и пропитанным запахом сырой ткани, подгнившей древесиной застарелого табачного дыма. Наконец мы остановились перед массивной дубовой дверью, отомкнув которую, женщины вывели меня на дощатую лестничную площадку, где сидела еще одна служительница прямо у входа в длинный пустой коридор. Справа от меня находилась лестница с узким окном во всю высоту стены, небо за ним уже темнело. Снизу по лестнице медленно шла высокая костлявая дама в трауре, с первого взгляда показавшаяся мне глубокой старухой. Однако, когда она с трудом поднялась на ступеньку выше, я увидела, что она вполне еще молода, и сообразила, что это одна из пациенток. Позади проскрежетал запираемый замок, и мы двинулись дальше через лестничную площадку и по коридору мимо закрытых дверей, на каждой из которых над щитком смотровой прорези имелась табличка с именем пациентки, написанным золотой краской: «Миссис Патридж», «Миссис Уэйр», «Миссис Льюис», «Миссис Хоксли», «Мисс Траерн» и, наконец, «Мисс Эштон». При виде двух этих слов я лишилась последнего самообладания и рухнула бы на колени, когда бы служительницы не подхватили меня под руки. Они провели меня довольно вежливо в комнату, очень похожую на мою палату в лазарете. Я бессильно опустилась на кровать, смутно отметив, что мои вещи, вернее, вещи Люси Эштон, уже здесь. Спустя неопределенное время на плечо мне легла чья-то ладонь. Надо мной нависала крупная седая женщина с лицом цвета и пышности поднявшегося теста и тяжелым мужским подбородком. Глаза такого же стального оттенка, как волосы, сурово смотрели на меня. «Ну-ну, мисс Эштон, возьмите себя в руки. В половине седьмого ужин, вам надобно привести себя в порядок». Она говорила тоном важной дамы, пеняющей непослушному ребенку. Я села в кровати, вытирая опухшие от слез глаза, и недоверчиво уставилась на нее. «Я миссис Пирс, старшая смотрительница женского отделения Б. Первый день самый важный. Как начнешь, так и пойдет дальше. Значит, мне можно выходить из комнаты?» «Разумеется. Как наверняка объяснил вам доктор Стрейкер, в Трегонан-хаусе практикуется метод моральной терапии. Никаких наручников в моем отделении вы не найдете. Здесь, мисс Эштон, вас будут всячески поощрять к участию в собственном исцелении. Вы страдаете болезненным заблуждением касательно своей личности, но с нашей помощью сумеете его преодолеть. Покуда вы выполняете предписания врачей, постоянно занимаете себя чем-нибудь и общаетесь с другими пациентками, ваше выздоровление – всего лишь вопрос времени». «А если я не делаю всего этого?» — невольно вырвалось у меня. «Тогда придется лечиться дольше, вот и все. Иных наших несчастных подопечных мы вынуждены держать в строгой изоляции, но я уверена, вам не захочется стать одной из них. Тем более, что доктор Стрейкер питает личный интерес к вашему случаю. Даже уведомил меня, что вы здесь находитесь на положении гостьи. А теперь я должна покинуть вас. Когда прозвучит гонг к ужину, пройдете по коридору и спуститесь по лестнице. Служительница объяснит вам, куда идти. Я пришлю кого-нибудь, чтобы помочь вам одеться». Мне хотелось закричать в голос. У меня украли все, даже имя. Однако, глядя на бесстрастное, суровое лицо старшей смотрительницы, я прекрасно понимала, что протестовать совершенно бесполезно. В женском отделении «Б» не было ни истошных воплей, ни лязга цепей, ни запертых в клетках буйных безумец, скрежещущих зубами и валяющихся в собственных испражнениях. Во всяком случае, я ничего подобного не слышала и не видела. Почти все служительницы держались ласково, в худшем случае безразлично. Ходжес, надо полагать, являлась выходцем из некоего более темного царства. И все же здесь была в полном смысле слова юдоль мук и страданий. Проходя по коридору, я всякий раз слышала приглушенный плач, по крайней мере, за одной из дверей. А порой глухие мерные удары, словно кто-то бьется и бьется, и бьется головой об стену. Мое окно, опять-таки забранное вертикальными прутьями, выходило в мощеный плитами двор, с двух сторон огороженный хозяйственными постройками. Иногда я наблюдала за приезжающими и выезжающими повозками, но зрелище это причиняло мне невыносимую боль. Помимо железной кровати, в комнате имелись мягкое кресло, маленькое бюро, стул, умывальная тумба, комод и платяной шкаф. Обогревалась комната с помощью диковинного устройства, никогда прежде мной не виденного. Спиральных металлических труб, в которое подавалась горячая вода из парового котла, расположенного в подвале здания. Со своей задачей оно отчасти справлялось, но я все равно постоянно мерзла. По ночам мои мучительные раздумья сопровождало журчание воды в трубах. Нам не разрешалось пользоваться ни спичками, ни какими-либо источниками открытого огня. Как и в лазарете, помещения здесь освещались масляными лампами, закрытыми прочными железными решетками. Вы могли потушить свет, повернув маленькое медное колесико, но зажечь лампу могла только служительница. Все светильники гасились в 10 вечера и зажигались в половине 8 утра. Доктор Стрейкер приходил ко мне 1-2 раза в неделю и неизменно спрашивал, вспомнила ли я еще что-нибудь, а потом заверял, что рано или поздно установит мою подлинную личность. Рыдала ли я, бесновалась ли я, умоляла или угрюмо молчала, он всегда держался спокойно, учтиво, невозмутимо, и даже галстук у него всегда был повязан одинаково небрежно. Я смутно понимала, что надежда на свободу у меня появится лишь в том случае, если я признаю своей любую личность, которую доктор Стрейкер пожелает мне навязать. Но куда я подамся, если меня все же выпустят из клиники? Тот факт, что на Гришем-Ярд я видела Джорджину Феррес, представлялся бесспорным. Ведь доктор Стрейкер встречался и разговаривал с ней, но вместе с тем находился за пределами моего понимания. Как я не ломала голову, на ум приходило только 2 возможных объяснения. Либо я и вправду сумасшедшая, как считает доктор Стрейкер, либо женщина в Лондоне, кто бы она ни была, украла мое имя, моего дядю, мою брошь, а к настоящему времени, скорее всего, и 200 фунтов, оставленные мне матушкой. Может быть, она собирается столкнуть дядю Джозаю с лестницы и сбежать с деньгами, едва только завещание вступит в силу. Но так рисковать ради нескольких сотен фунтов попросту глупо. А вот в качестве мести за некое неизвестное мне преступление подобные действия очень даже имеют смысл. По словам доктора Стрейкера, Люсия Эрден жила на Гришем-Ярд 3 недели из 6, выпавших у меня из памяти. Не поэтому ли я ничего не помню? Опять и опять я пыталась ухватиться за какую-нибудь ниточку и понемножку продвигаться вперед от последних воспоминаний об однообразных днях в дядиной лавке. Но всякий раз я словно бы вступала в густой туман, со страхом ожидая встретить там своего двойника, а уже в следующий миг туман рассеивался, и я вновь оказывалась в лечебнице Треганон. Если доктор Стрейкер прав, рано или поздно моя память, вернее, память, которая кажется мне моей, начнет тускнеть и стираться. При одной этой мысли меня охватывала безудержная дрожь, порой не отпускавшая по много часов кряду. Мне не раз доводилось читать про муки грешников, и у меня никогда не получалось представить, что они продолжаются бесконечно, как не получалось вообразить вечное райское блаженство. Однако во мраке тех томительно долгих ночей легко верилось, что я незаметно для себя самой умерла. Умерла и попала в ад, где даже нынешние мои страдания покажутся мне райским блаженством по сравнению с муками, ждущими впереди. Дни же в психиатрической лечебнице были заполнены разными рутинными делами, в которые я постепенно втянулась, невзирая на туман страдания и ужаса, окутывавший душу. Между 7:30 утра и 6 вечера дверь на лестничную площадку стояла открытой, и мы могли спускаться на 1-й этаж. Там располагались библиотека, дамская гостиная, мужская гостиная, столовая зала и часовня. Мужское отделение, по всему вероятию, являлось точной копией женского. Мужчины спускались по точно такой же лестнице в другом конце крыла. Заходить друг другу в комнаты пациентам не разрешалось. Если вам хотелось поговорить с кем-нибудь, вы делали это на 1-м этаже. В 2 шагах от подножья женской лестницы находилась наружная дверь, ведущая в обнесенный стеной сад. Тот самый, что я видела из окна лазарета. Туда нас выводили гулять каждый день, когда позволяла погода. По мере того, как дни становились короче и холоднее, пациенты все неохотнее выходили на свежий воздух, и служителям приходилось подолгу уговаривать своих подопечных прогуляться по саду. Если столь унылое место достойно именоваться садом. Но мне прогулки приносили некоторое облегчение, и каждый день, когда позволяла погода, я надевала плащ и безостановочно расхаживала взад-вперед по гравийным дорожкам целый час, а то и дольше. Порой я разглядывала ряд зарешеченных окон на третьем этаже. Окно прежней моей палаты, судя по всему, было третьим справа. А через четыре от него, хотя я старалась не думать об этом, находилась гостиная, где я по глупости доверилась Фредерику Мордаунту. На окнах первого этажа тоже стояли решетки, а вот на втором таковые отсутствовали. В окнах там я часто видела лица, смотрящие вниз, и гадала, не там ли обитают здешние врачи и служители. Кирпичные стены, огораживавшие сад с трех сторон, с земли, казались даже еще выше. Плющ по ним не вился, но известковый раствор между кирпичами был немного раскрошен, и мне думалось, что сильный и ловкий человек, не стесненный в движениях длинными юбками, мог бы забраться наверх, в месте, где стены сходятся под прямым углом. Однако тревога поднимется задолго до того, как он достигнет верха стены, а даже если он и успеет перелезть на другую сторону, за ним тотчас же бросится в погоню. В дальнем конце внешней стены была толстая деревянная дверь, но, судя по непроходимым зарослям кустарника, перед ней она уже много лет не открывалась. Помимо разбросанных там и сям белых цветов, в саду хорошо росли лишь растения самых темных и самых мрачных оттенков зеленого. Праздность в клинике не поощрялась. Для успокоения нервов рекомендовалось вязать и вышивать. Пациентки, которым нельзя доверить иглу или спицы, плели корзины из лозы и коврики из рафии. Когда я не гуляла в саду, я читала или притворялась, будто читаю, чтобы меня не принуждали играть в карты или нарды. Мне сказали, что летом пациентам, делающим заметные успехи, разрешается гулять под строгим наблюдением в других уголках поместья. Все это, по словам миссис Пирс, являлось частью метода моральной терапии. Мне же это напоминало своего рода религиозную доктрину, приверженцы которой, невзирая на все разговоры о грядущем спасении, имеют намного больше шансов угодить в ад, расположенный в тесных пределах сумасшедшего дома и населенный десятками или сотнями страдальцев, мне неизвестных.